Мы не можем заниматься настройкой сознания ученика. Он должен делать это сам. Этому следует посвятить внимание и время. Чтение посторонних книг перед сном в большом количестве мешает. Голова и сознание наполняются посторонними образами и мыслями, а перед сном необходимо придать мыслям желаемое направление. Высшее, что имеем, требует постоянной заботы.